Балеты мы крутые, береты по морю, посоху не поесть до суда. Я иду по пятам за Сильвестром в Сталлоне. Я копье, меня точат, если любишь ты тощих и боевых, и не маминых дочек, то значит буду я точно твоим эталоном. Когда и придет последний герой, когда игра перестает быть игрой. Когда игра перестает быть игрой, когда и придет последний герой, когда игра перестает быть игрой. В городах жить не проще, очень много похочешь. Время по токам, током по точкам. От себя не уйти и к себе не вернуться. Вообще искать себе приключений. Сядьте и ждите, скучаются тени, да. Жизнь сама вам себя преподносит на блюдце. Пожить на родине Чунга-Чанги и райский сад увидеть с изнанки. Построить здесь воздушные замки, жевать кокосы и выживать. Когда игра перестает быть игрой, когда и придет последний герой, когда игра перестает быть игрой. Когда игра перестает быть игрой, когда и придет последний герой, когда игра перестает быть игрой. Вне времени, в раю затерянный, за сечками на камне мы мерим десятилями. Живем одним племенем возле берега, без мобил, без одноклассников, без телека. Оторваться от цивилизации и один на один с собой остаться. Поменять асфальт города на песок, серый смог на свежевыжатый сок. Вместо гула пробок шум океана, тут нету дискотек, зато стучат мои там-тамы. Всем племенем вокруг пламени, у костра опопы греем и страшилки травим мы. Выжить непросто в условиях жестких, много испытаний и для тела, и для мозга. Но мне эти беды оказались по плечу, я прошел через это вместе с Юлей Ковальчу. Когда игра перестает быть игрой, когда и придет последний герой, когда игра перестает быть игрой. Когда игра перестает быть игрой, когда и придет последний герой, когда игра перестает быть игрой. Я ухожу, я мало что я пса. Основрата, а где